123. Март 8. Владыка говорит, никогда не надо сомневаться в полученных сообщениях, принимаемых через лик мой. Не надо их также анализировать в момент восприятия. Это мешает процессу передачи. Воспринимая активность свою, то есть движение материи в интеллекте, ментальной в ее проводнике, надо ограничить до предела неизбежной необходимости. Физические движения сводятся лишь к процессу писания и зрительному, все остальные исключаются. Но эти необходимы для записи. Так же и с мозгом. В рабочем напряжении и движении лишь то, что надо для записи, остальное исключается. Символ весов аналитических, то есть тонких, показанный во сне, и состояние беспорядка, и попытка их наладить является указанием на потерю равновесия, нарушенного грубым неожиданным вторжением людей, приходящих со стороны и раздираемых астральными вихрями. Интересно то, что работе их восстановления все время мешали посторонние люди, грубо нарушая налаживание. Замкнись от людей железной перегородкой. Примени лечение холодом. Холодная ледяная сдержанность и спокойствие пусть будут морозным душем для разнузданных астральных оболочек. Ледяной режим — действителен и полезен. Не жестокость, но целесообразность. Иначе тебя, не защитившегося, крепко растерзают, превратят в пыль и наступят пятою свою. Свирепые ярости настрал в людях и без контроля. Оградись и будь с людьми, со всеми, без исключения, всегда настороже. Никогда не доверяй и не доверяйся неожиданностям их эмоциональных вспышек. Оболочки вибрируют и у всех по-разному. Но нельзя отдавать себя на милость чужих беснующихся оболочек. Уже нельзя без тяжкого повреждения своей сущности. Также нельзя никогда и никому раскрываться. Раскрытие себя людям и есть передача в руки другого сознания и концов струн своей психической арфы, с которой они могут дергать в любой момент, в зависимости от своего настроения. Как ларец закрытый, как гора неразграбленная, так стойте. И не бросайте, не отдавайте сокровища равновесия на растязание. С каким трудом оно накопляется, и как настойчиво, и яростно, и жестко, хотя часто и бессознательно, стремятся нарушить его люди, нередко подталкиваемые мохнатыми руками. Зоркость надо усилить, сокровища оберечь. Жестокость к тонкому аппарату ближнего есть отличительное свойство людей. Все хорошие, только последствия этой хорошести очень тяжкие и болезненные. Силу посторонних воздействий можно парализовать внутренне своевременным приказом воли и коконом тонкой материи, защищающим повторением слова «аум» или «имени». Волна повторения разбивает встречную волну. Да, друг мой, тяжкие земные условия, но им надо противостать всею силою духа. Поражение немыслимо. Уже видишь, как окрепла защитная сеть заградительная, как длительно уже выдерживает она астральные вихри двуногих. Раньше организм не выдержал бы этих нагнетений. Броню духа укрепляю на жизни и в жизни. Надо это для будущего. Надо научиться проходить через нагнетение и напряжение, не теряя спокойствия и равновесия. Ритм индивидуальной вибрационности микрокосма не должен быть нарушаем извне. Нельзя выдавать существо ритма, ибо индивидуальность формы есть основа уявления мира проявленного. Итак, семиструнная арфа Аполлона в микрокосме человеческом имеет 49 струн, по 7 в каждом из 7 принципов. Возьмем отдельный принцип. Он един как таковой, но двойственен в себе. Противоположные полюса, объединяясь, дают третью точку треугольника, сына, рожденного двумя, а затем уже порождают четвертую точку, противоположную третьей, и, создавая четвертую точку, порождают квадрат. Год — целое, единица. Зима и лето — полюса, дающие нейтральную точку весны и осени, которые по отношению плюс и минус, то есть зимы и лето, как бы нейтрально, хотя бы, например, в отношении температуры, но между собою весна и осень противоположные по существу. Весна и осень — суть порождения полюсов, зимы и лета. Благодаря разнице температурных условий двух этих полюсов достигаются переходные периоды весны и осени, при движении в спирали времени от одной противоположной ее точки зимы к другой лету. Не зима и лето важны, но важно то, что этот принцип единого, двойственного, троичного и четверицы проявляется во всем бытии, во всех вещах и явлениях. Стихии огня и земли — антиподы. Они создают или порождают стихии воды и воздуха, которые противоположны друг другу по существу. Та же четверица единого семиличного принципа. К ним добавляются еще три высших принципа, породивших четверицу, но от нее независимых. Начальную точку земного уявления создает высшая триада, для которой эта начальная точка будет не первой в процессе творения, но четвертой. Или начальной точкой зимы. В семиричности проявленного надо искать решение.